«Ну, что еще осмотреть?» «Да блин, Саня, хватит себя сдерживать, заводи ее уже!» Буквально прокричал я про себя и, захлопнув капот, сел за руль. Двигая сиденье, подумал о регулировке, неудобная она тут, но я внес изменения, их обязательно сделают. Говорю же, мы хотим вылизать эту машину так, чтобы даже немцы-роботы не смогли придраться. Эта концепция вскоре станет законодателем моды на кроссоверы. Так неужели я допущу сырую поделку? Ни за что. Повернув ключ в замке зажигания, был готов услышать знакомый стрекот москвичевского моторчика, а услышал густое, басовитое урчание. Словно кот возле уха затарахтел своим утробным дизелем. И ведь это только 1,6. А как будет звучать двухлитровый? У итальянцев заимствовали и систему выхлопа. Мне нравится. Блин, да мне все здесь нравится. Если она и едет достойно, то можно считать эту миссию выполненной. Коробка передач тоже новая, хоть и на тягах пока, но включение передач было неузнаваемое. Нет короткого щелчка жигулевской коробки. Нет и намека на невнятное, будто ложку ворочаешь в сметане, москвичевского безобразия. Тугой ход, но мягкий. Чувствуется, что механизм утопили в смазке. Фиксация. Рычаг никуда не ходит. 3-5 мм не в счет. Легкое дрожание. Все же жесткая связка с механизмом выбора дает о себе знать. Это не тросовая коробка, но это абсолютно не раздражает. Тронуться получилось с первого раза. Сцепление легкое и комфортное. А вот руль... Блин. Попросив сделать его меньше, понимал, что будет тяжело. Но кажется, это гораздо тяжелее, чем я привык. Нужен усилитель, и срочно. Это сейчас на машине стоят колеса на 14 дюймов. А если поставить больше? А потом еще добавить резину пошире? Нет, усилитель надо, хоть убейте. Это не «Жигули». Скажете, на «Волге» тоже нет, однако все ездят? Правильно, ездят. Только там редуктор стоит, который здорово облегчает работу. Хоть и приходится из-за него крутить руль на 10 оборотов, если не больше. Тут же стоит рейка. От упора до упора. 4 оборота, блеск. Но вместе с тем немного все же тяжело. Понятно, час езды и привыкнешь. Только вот зачем, если можно внедрить гидрач? Развернулся легко и подкатил назад к рабочему. Тот все так же ждал и подошел ближе, когда я открыл дверь. «Я могу ехать?» — спросил я умолчавшего все это время сопровождающего. «Да, конечно. Александр Федорович просил передать, чтобы вы фиксировали все, что требуется. Бак полный, документы в бардачке. Всего хорошего». И, наконец, человек ушел. Дорога до проходной заняла 3 минуты, хоть я и крался меж корпусов завода на второй передаче. Быстро обменявшись приветствиями с вахтером, показал бумаги на выезд. Ворота распахнулись уже через минуту, и вот она, свобода. Неполная, конечно, ГБшник на соседнем сиденье на это упрямо намекал. Рванул за город, прям хотелось притопить. Новый мотор и коробка вкупе с хорошей подвеской, пусть и рессорной, здорово подзадорили похулиганить. Будете смеяться, но едва разогнавшись до 130, был остановлен сотрудниками доблестной службы автоинспекции. Довольно долго доказывал, что я не осел. И все равно пришлось звонить на завод, чтобы там подтвердили испытания мной нового автомобиля. ГАИшники всерьез заинтересовались новой машиной, еще и по той причине, что остановили они меня лишь потому, что я сам остановился. Их копейка не смогла бы меня догнать, как пить дать. Просто увидев погоню, я сбросил скорость и остановился. Вот так. Долго объясняться пришлось по той причине, что я запретил охраннику светить свои ГБшные корочки. Не хватало еще слухов по Москве о мажоре с охраной. Поэтому и вел переговоры с инспектором лично. Алешка, кстати, всю дорогу ругавший меня за лихачество, украдкой показывал мне кулак. Машина-то получилась весьма и весьма задорной, хоть и высокой, что добавляло парусности, и устойчивость находилась уровнем ниже «Жигулей». Но это мы исправим. В рестайлинговой версии, тьфу ты, нахватался в будущем иностранных словечек, мы переделаем подвеску, чуть опустим кузов, и будет отличная зажигалка. Касаемо клиренса, на заводе не ошиблись. Просто машина в будущем получит полный привод. Поэтому решили сразу задрать так, чтобы потом не мучиться. А клиренс-то 23 сантиметра, очень достойный для таких маленьких колес. Резина, конечно, смешная. Любители изоленты там в 21 веке, наверное, умерли бы от смеха. 175 на 70, как вам? Зато мягко идет. Пусть добавляет валкости, это сейчас не главное. Тут никто с такими скоростями не ездит. Катался я полдня. Затем увидел на указателе топлива остаток в полбака и решил возвращаться в город. Надо было заправиться. Машина получилась отличной. Отличной не только от всего, что выпускалось ранее, но и от самой себя, образца полугодичной давности. Есть над чем работать. Без этого никуда. Но кроссовер уже был шагом вперед, причем довольно большим. Вернувшись в город и почти добравшись до дома, я вдруг осознал, что не знаю, куда поставить машину на ночь. Пришлось ехать на завод, где уставший вахтер, удивленно разглядывая меня, все же пропустил на территорию, но только для того, чтобы я смог поставить машину возле его будки и свалил нафиг сохраняемого объекта. Время было позднее. Кстати, оценил фары. Надо работать, свет никакой. Я возвращался пешком, переругиваясь со своим телохранителем насчет поздней прогулки. Транспорт уже не ходил, да и просто хотелось пройтись пешком. Не особо и далеко здесь было. Не знаю, чего Лешка все ворчит. В районе Павелецкого вокзала, прямо возле парка, к нам неожиданно подкатила компания парней. То, что они были навеселе, заметил сразу, но не бежать же. «Уважаемый, слышь, мы к тебе обращаемся!» Окрик был для порядка. Они находились всего в десятке метров от меня, и уклониться от встречи я уже не мог. Да и не ждал никакого подвоха, если честно. Лёшка сразу встал рядом и приготовился, видимо, разогнать компанию видом своего грозного удостоверения. Но что-то пошло не так. «Дайте закурить людям!» Ожидая наезда от подошедших, я не заметил, как сзади еще кто-то подошел. «Извините, товарищи, не курим», — спокойно ответил я, оборачиваясь, чтобы разглядеть говорившего. В этот момент в темноте что-то мелькнуло, и на голову обрушился твердый тупой предмет, явно не рука или нога. В голове как будто китайская петарда рванула. Такой же противный звук, звенящий какой-то. Видимо, план у нападавших был именно в драке, а не ограблении, и я как баран не ожидал этого. Ноги предательски подогнулись, и последнее, что я увидел этой ночью, был дерущийся с кем-то Алексей. А точнее мелькнула мысль, что нужно было просто стрелять, ствол-то у него есть. Зачем он пытается отбиться руками? Упырей явно больше. «Мать!» — выругался я, придя в себя от какого-то движения. «Лежите спокойно, товарищ. Сейчас дадим наркоз. Вам требуется срочная операция». «Какая в дупу операция? Блин, башка раскалывается просто. Где я? Что случилось?» Очнулся явно в больнице. Ее запах ни с чем не спутаешь. Перед глазами все плавало, сфокусироваться не удавалось. Хотел потрогать голову, но обнаружил, что не могу поднять руку, причем ни левую, ни правую. Что за хрень? Едва подумал о руках, пришла боль. Черт, болело все. Вот тебе, бабушка, и плюшки с изюмом. До нас, таких сильных и подготовленных, просто отхреначила какая-то шпана. Вот стыдоба-то. С бандитами, с африканскими вояками, с английскими разведчиками... Да с кем только не справлялся. А тут московская шпана мне, похоже, так накостыляла, что я встать не могу. Охренеть, дорогая редакция. А ведь дело-то, похоже, серьезное. Что там сказали мне? Операцию нужно делать. Тут я почувствовал укол в руку, и почти сразу глаза начали закрываться. А боль отошла на задний план. Хорошо. Больной? Как вы себя сегодня чувствуете?» «Фам плав-то интересно. Или вы так сутите?» — прошепелявил я. Осколки зубов во рту были острыми и здорово царапали язык. Пятый день я лежал в больнице, и только сегодня, наконец, пришел в себя окончательно. До этого были какие-то просветления на несколько минут, не более. Мне было очень хреново. Очень. Все тело очень сильно болело и ныло, как будто я весь целиком превратился в больной зуб. Ощущения не описать. «Почему же шучу?» — удивился спрашивающий. Это был средних лет мужчина, гладко выбритый, аж до синевы. Темные глаза смотрели на меня, заглядывая внутрь, словно рентген. «Мне сообщили, что вы пришли в себя, и минут 10 здорово ругались. Вот я и поспешил узнать, как у вас дела». «Дела? Вы смеетесь?» «Блин, из-за поломанных зубов говорю, как бомж какой-то, пипец». «Доктор, что со мной? Почему что-то сильно болит?» «Дружище, тебе здорово досталось, но все же лучше, чем твоему другу». Последние слова врач буквально проглотил. Видно, не хотел вообще говорить, но ляпнул. «Что с Алексеем?» «Мы сделали, что смогли. Травмы были очень серьезными, увы, но он скончался». «Черт, на службы уже знают?» «А где вы служите?» — заинтересовался врач. «А что, документы не видели?» «Да вы оба чуть не голыми поступили. Какие документы?» «Вот тельмо!» — выругался я. «Значит, это пистолет!» «Молодой человек, какие документы? Какой пистолет?» Всерьез возбудился доктор. Было видно, что дело принимает серьезный оборот. «Сообщите в ККП, скажите, что скончался лейтенант Шмельнов. Сложно!» «Вот этого мне еще не хватало. Так вы из Комитета госбезопасности? Господи, что же теперь будет? Мы ведь действительно сделали все, что могли. Вас очень поздно доставили. Вы сами-то чудом не иначе остались живым. Мы сделали вам 3 операции. Да что же я? Нужно скорее сообщить». Врач стартанул так, словно на олимпийских соревнованиях. Разве что без пробуксовки сорвался. «Да уж, сейчас ему будет не легче, чем мне. Затаскают. Тут еще свежи в памяти дело врачей и прочее. Да уж, переполох будет знатным». «А пофиг, Лешку жалко. Хоть мы и не очень общались, да и знали друг друга мало. Но, черт возьми, он еще один человек, пострадавший из-за меня. Это уже рок какой-то. Сколько людей уже погибло рядом со мной. Я тут все думаю, как мне спасти побольше, а гибнут другие, которые, возможно, должны были прожить долгую и счастливую жизнь. Сливал маньяков, предупреждал о катастрофах. Сколько я всего сообщил. А другие люди гибнут. Неправильно это. Все как-то неправильно». На душе было очень тревожно и хмуро. Болело все тело. Но голова сильнее. Просто разрывалась на куски. Я уже подвывать начал, когда в палате появилось большое количество людей. «Ох!» — услышал я возглас и скосил глаза. Больше ничего не мог. Голова, видимо, была зафиксирована и не поворачивалась. «Да что ж такое-то?» «Это семичастный. Реакция бурная. Переживает всерьез. Лицо как мел». «Сашка, господи, ты как?» Он наклонился ко мне. «Честно?» Я разглядел глаза председателя КГБ, в них слезы стояли. «Представляю, на что я сейчас похож. Что-то комсомолец Ефимыч стал Бога часто вспоминать». «Хреново!» «Я этих бледей с-под земли достану! Суки, свободы им не хватает! Демократии! 37-й год вам будет, а не свобода!» Разразился семичастный такой тирадой, что мне как-то даже жутко стало. «Распоясались! Это уже ни в какие ворота! Центр столицы! Убивают сотрудника КГБ и едва не убивают гражданского!» «Володя, остынь! Не время! Шелепин тоже тут! Надо же! Друзья вместе прибежали! как будто нет более важных дел. Представляю реакцию врачей, глава Союза и председатель КГБ разом в их больнице. Нет, Саша, это, прости, уже перебор. Что это такое? Откуда вылезли эти гниды? Я всегда говорил, излишняя либеральность нас погубит. Только жесткость. Я все больше понимаю Сталина с его репрессиями. Как тут иначе? Не хотят люди жить спокойно и дружно. Не хотят! Я изменю это, слышишь, Саша? Изменю! Попробуй только не поддержи на пленуме. Да хватит вам! Моим сообщили! Прервал я ругань моих благодетелей. Еще не успели. Саш, даже не знаю, как это сделать, если честно, ответил Шелепин. Семичастный молчал. «Я не звонил несколько дней. Катя с ума сходит. Скажите, что занят. Позвоню позже». «Да она сюда сразу помчится, если мы такое скажем. Всех на уши поставит», — отозвался председатель. «Нет, у нее фанка. Нельзя». «Тьфу, блин, язык сломаешь так говорить. Может, подождать несколько дней? Все равно уже давно не выходил на связь. А позже сам позвонишь», — предложил председатель. «Нет». Чуть качнул я головой. «Испугается! Нельзя!» «Ладно, я позвоню. Скажу, что срочно улетел в командировку. Просил сообщить, а я не смог сразу». На этот раз свое предложение по выходу из сложившегося положения озвучил Шелепин. «Ладно!» Понял я, что все это не то. Катя уже, наверное, там бесится, и еще пара дней ничего не решит. «Язык заживет, и сам позвоню». «Саша, Саша, ну как тебя тянет ко всяким неприятностям, а?» — покачал головой семичастный. «Да уж, сейчас такие события в мире, нам бы пригодились твои соображения. Война началась у евреев, как ты и говорил. Нефть просто в космос улетела, а мы...» Шелепин даже улыбнулся. «А мы все сделали так, как ты предлагал. Американцы в шоке, у них вся промышленность летит. Стратегические запасы нефти тратятся с ужасной скоростью. Наши люди сообщают о бешеной панике на бирже. Там у них, как в начале века, люди из окон выходят. «Скупайте! Скупайте все!» Я расширил глаза, насколько мог, чтобы придать словам больше эмоций. «Да все работают, поверь. Результаты будут, закачаешься». «Классно не упустить!» Закрыл и снова открыл я глаза. «Да уж. Вот он шанс буквально для целой страны. Америка вылезет из своей ямы, обязательно. Деньги-то свои, они просто печатают. Но мы должны воспользоваться моментом и хапнуть буквально все, что плохо лежит. А это пипец как много. Мы найдем их, Саша, обещаю». Семичастный положил руку на мою. «Всех под вышку». «Удачи». Я вновь хлопнул глазами. «Выздоравливай. Если что нужно, сразу обращайся к сестрам. Принесут все, что только надо. Понял меня?» Генсек, видимо, дал приказ. «Мы будем навещать и держать в курсе. На днях пленум. Я сложу полномочия в пользу Романова. Все уже готово». «А если...» «Мы подстраховались. Нас он не тронет. Не сможет. Да и все же зря ты волнуешься. Мы в одной упряжке». «Хорошо». Лежать словно овощ — еще та затея. Устроили мне отпуск. Охренеть просто. Через неделю только наладилась речь. Но говорю пока очень медленно, боясь по новой язык ободрать. Блин, я все это время ем одну кашу. Ужас, как надоело. А что делать? Катя, взяв паузу, внимательно слушал я, надеясь понять ее настроение и успокоить жену. «Ты...» «Прости. Быстро не смогу. Вновь буду шепелявить. Только не кричи. Я все объясню». «Ты...» «Ужас, какая злая. Наверное, никогда такой ее не видел. И не слышал тоже». «Где Олег? Дай ему трубку», — твердо потребовал я и, кажется, сбил Катин настрой. «Что? Олег? А я? А дочь?» «Катя, дай трубку Олегу!» — настоял я. Послышался легкий стук. Трубкой по столу, наверное, грохнуло. Через пару минут раздался шелест, а затем осторожный голос Олега. «Здесь, Олег. Слушай меня и без эмоций. Я в больнице. Леха погиб. Успокой ее, скажи, что я в Африке. Не говорю с ней, потому как не поверит. Ответь простыми словами. Как у вас, проблем нет?» «Порядок. Это по всем вопросам напрямую звони председателю. Правда, у них сейчас пленум, но, думаю, он отвлечется. Я не знаю, сколько буду лежать. Замотали всего как мумию. Первый раз так, даже после ранения легче было. Со мной будут твои друзья. Серега с Женькой вернулись в строй, им предложили ко мне, и они согласились. Правда, еще поговорю с ними, вдруг не хотят больше. Олег, я бы хотел, чтобы ты был со мной рядом, но на тебе мои, это важнее. Береги их и объясни, как сможешь. Как приду в порядок, сразу позвоню. Все, конец связи». Я не стал ничего объяснять жене, это бесполезно. Обиженная женщина ничего слушать не захочет. Если бы это была встреча глаза в глаза, убедить было бы легко, но не по телефону. Пустая трата времени и нервов, а так Олег сейчас ей доведет как надо. Скажет, что я получил приказ и не выполнить не могу. Может, и успокоит немного. Эх, ноябрь уже. Похоже, это будет первый Новый год в семье без меня. Хреново как-то. Пленум преподнес сюрприз. В связи со сложившейся международной обстановкой, делегаты отказались принять отставку Шелепина и голосовать за назначение Романова. Самое смешное, что выдвинул это предложение сам Григорий Васильевич. Если честно, то я был даже рад случившемуся. Мне почему-то импонирует именно Александр Николаевич. Ну вот такая у меня к нему симпатия. Но важные вопросы на пленуме все же подняты были. Семичастный ратовал за ужесточение наказаний по всем преступлениям против личности, против государства, они и так были серьезные. Реформа милиции продолжалась, в придачу Владимир Ефимович свои кадры и так постоянно трясет, чтобы не засиживались, но за милицию взялись всерьез. Они на переднем краю, и работа их совершенно противоположна песне, в которой, как известно, поется о том, что служба их на первый взгляд не видна. Еще как видна. Милиция наравне со скорой помощью всегда видна и должна соответствовать. Парней, что так лихо отмутузили меня и моего охранника, который вовсе не пережил эти побои, конечно же, нашли. Какая-то местная банда оказалась, постоянно терроризировавшая приезжих возле Павелецкого. Только те, если и подавали заявление, то реакция милиции была отвратительной. Проще говоря, людей просто отшивали, дескать, вы сами между собой постоянно деретесь, нечего вмешивать милицию, отвлекаете только. Еще и по этой причине Семичастный разошелся не на шутку, требовал от главы МВД действенной работы. Мне все это было глубоко по боку, здоровье возвращалось, а это главное. Тяжелее всего было с зубами, пришлось восстанавливать. Я боялся, что теперь, как знатный сиделец или кавказец какой, буду ходить с золотыми зубами. Но кто-то наверху подсуетился, и достали за границей какие-то чудо-материалы, позволяющие восстановить зубы без применения благородного металла. Но вот терпеть наше чудо-оборудование было выше моих сил. У меня и в будущем были проблемы с зубами, но там хоть оборудование уже стало достаточно хорошим, только в детстве застал отбойные молотки, в смысле бормашины. Делали долго и кропотливо, едва у меня ушли головные боли, как лучший стоматолог Кремлевской больницы принялся за меня. Что говорить, вытерпел, хотя и было нелегко. С головой все было более или менее нормально, только вот был я теперь лысым, так как на операцию пришлось сбрить всю мою шевелюру. Череп мне раскроили не очень серьезно, но все же повреждения имелись. Отсюда и головные боли в течение нескольких недель. Еще был открытый перелом левой руки и два обычных на правой ноге. Гематомы по всему телу не считаю. Видимо, упал я более или менее удачно, потому как внутренности мне не отбили. А то, наверное, завидовал бы погибшему Лехе. Парню досталось всерьез. Его реально затоптали толпой. Семичастный сообщил о посмертном награждении лейтенанта орденом Ленина. Да вот только нужен был этот орден матери парня. Но погиб парень не бесплатно. Двоих он уработал до инвалидности. К тому же их-то лечить в Кремлевской никто не стал. Одного забрал с собой. Не пропусти я тот долбанный удар по голове, а долбанули меня бутылкой из-под портвейна. Может, и дали бы отпор этим молодчикам. Как бы ловок ни был Алексей, одному против толпы очень тяжело. Да еще он не сразу бросился в драку, а пытался помочь мне. Представляю, сколько ударов он пропустил, пытаясь меня укрыть от желания бандитов меня отоварить. Оклемаюсь, съезжу в Иваново к его родителям, попрошу прощения и скажу спасибо за такого сына. Возможно, именно его действия спасли меня от смерти. Кто знает, как бы оно вышло, если бы не Алексей. На Новый год не удержался и позвонил своим. Трубку взяла Аленка, и мы целый час с ней болтали обо всем. Катя, все же собравшись с мыслями, ругаться не стала. Она уже все знала, благодетели мои, дождавшись, когда я пойду на поправку, и угроза здоровью уйдет, все ей рассказали. Лично ездили в деревню и просили не винить меня. Катюшка сжалилась надо мной и просила только одно — скорее приезжать. Обещал на Аленкин день рождения быть. Врачи уверяли, что приду в норму я именно к весне. Очень долго, очень. В середине января, когда смог уже вставать и ходить, начал разрабатывать ногу. 2 месяца пластом. Думал, разучусь ходить. Боли почти не было. Но о физкультуре и тем более тренировках приказали забыть как минимум до лета. Поэтому начал работать, правая эта рука в порядке, так что почти готова новая книга. На этот раз о бандитах и работе нашей славной милиции и Комитета госбезопасности. Ну да, заказ такой. Просили, для поднятия престижа органов. Выполняю, чего уж там. Раз я пока популярный, можно и эксперименты устраивать. Но больше всего хотелось сделать автомобили. Чего-то меня пробрало на них, аж кушать не могу. Сделал пикап для Ульяновского завода, а для газа маленький грузовичок. Ага, куда ж нам без газели? Москвичу светит расширение модельного ряда. Под новый автомобиль, который осенью я смотрел на заводе в пластилине, сделал 2 кузова, универсал и седан. А что, двигатели у нас есть. Мне уже принесли весточку, что запустили новейший 2-литровый мотор. Сейчас он тарахтит на стенде. Скоро начнутся ходовые испытания. В больницу даже заходил Андронов, хвастался, что двигатель получился просто ураган. С 2 литров рабочего объема инженеры сняли порядка 140 сил, но вновь дефорсировали ради большей надежности. Остановились на 128. Как по мне, так запас даже излишний. Смело можно было снимать 135 лошадей, какие и имел в оригинале итальянский мотор. Но и это хорошо. Мы пока на гонки не собираемся, поэтому необходимость отсутствует. Да, я все же прихватил немного сельского хозяйства, как мне предлагал председатель, но лишь в той части, что касалось транспорта. Разработал модернизацию ЗИЛа, а то их там, если не пнуть, так и будут 130-е до 21 века выпускать. Нет, машина как раз хорошая, но уж больно много жрет. Да и о водителях надо немного подумать, чего издеваться над людьми. Вообще, новый 74-й год с самого своего начала оказался щедр на новинки. Выстрелили связисты-электронщики. Мне еще в 72-м Шелепин намекал, что скоро у нас будет новая связь. Им удалось переманить в «Союз» специалистов из Штатов. И вот мы начинаем внедрение сотовой связи. Если признаться, мне-то как раз эта телефонизация не очень нравилась, ведь знаю, к чему она приведет в будущем. Но для страны в целом это огромный скачок вперед. Приглашенные инженеры совместно с нашими яйцеголовыми наконец родили нормальную связь. Да, было до этого Алтай, но какая это была связь? Сколько весило оборудование и каких размеров оно было, лучше не вспоминать. Теперь же, в том числе и благодаря моим идеям, случился прорыв в области накопителя энергии. И вот результат. Телефонный аппарат размером 15 на 6 сантиметров при толщине корпуса в 3. Каково? Это чуть ли не лучше, чем у нас в 90-х были трубки. Помните стандарт НМТ? Здоровенные ноки, весом чуть не килограмм. Здесь не случились, по причине того, что мы уже сейчас могли делать более компактные аккумуляторы. Мне уже презентовали личный аппарат. Номер вшит, сменить нельзя. Притащили мне его два бойца из комитета. Включили при мне, дали объемное руководство пользователя и оставили изучать, предупредив на ухо, чтобы я ждал звонка. И он, естественно, последовал. Звонил лично председатель. Смеялся и хвастался, что теперь вся служба выходит совершенно на иной уровень. Конечно, на этот телефон еще никто не позвонит, кроме как в Москве и только со спецномера. А были они пока у очень небольшого количества людей. Как объяснил семичастный, сначала насытят госаппарат и силовые ведомства, ну и лет через цать начнутся продажи населению. Раньше все равно нет смысла, пока не установят минимально необходимое количество ретрансляторов и телефонных баз. Думаю, лет 5 точно уйдет. Страна-то у нас нифига не Люксембург. Оборудование необходимо столько, что срочно строятся сразу 5 новых заводов радиоэлектроники. И то, как мне объяснили, этого будет мало. В общем, лежать в больнице мне даже понравилось. В кои-то веки в газетах читаешь не о рекордных надоях и освоении целины, а действительно о важных и нужных вещах. Да уж, пресса изменилась всерьез. Я посоветовал. Ха, опять хвастаюсь. Ну а как иначе? Просто намекнул кому надо, что нужно срезать государственное финансирование никому не нужных газет, потому как печатают они в них партийный бред в угоду кремлевским старцам. Пусть сами ищут новости, посылают корреспондентов и журналистов работать по стране. Еще и польза будет. Может, в правительстве будут быстрее узнавать о том, что делается в стране. А журналисты есть. Целые факультеты в институтах существуют. И дело-то пошло. Если издание хотело не только выжить, но и что-то заработать, приходилось крутиться. А как иначе? Помню, читал об этой кухне и чуть не плакал. Раз в полгода газета, не буду называть это заслуженное издание, посылает своего корреспондента на какой-нибудь завод. Выходит репортаж. Ни слова о том, как живется и работается людям на производстве. Лишь оды партии на полстраницы от руководства, где они в ярких красках рассказывают о своих заслугах и через слово хвалят партию. А рабочие тем временем в сортиры на улицу ходят, да в цехах, продуваемых насквозь, пашут. Кому нужна такая пресса? Правильно говорил профессор Преображенский, не читайте советских газет. Охренел я все же не от новостей о скором выпуске личных телефонов или машин. Руководство страны решило бороться с цеховиками путем их легализации. Просто объявили на всю страну, что те, кто выйдет из подполья, не будут преследоваться по закону. И страна замерла. Сначала замерла. Руководители государства в это время не сидели сложа руки, а реализовывали свой план. То тут, то там открывались различные предприятия, под видом частных, разумеется. Эти мелкие производства должны были показать народу, что процесс идет. Теневые игроки, видя, что происходит, должны были как-то себя проявить, и они проявили. Шило в мешке не утаишь. Люди-то все знают, где, что и как производится. Товары не падают с неба. Их же кто-то производит, правильно? Вот то-то и оно. Комитет работал как проклятый. Те, кто посмелее, начали узнавать, как им легализоваться. Их брали в разработку, и только в самых одиозных случаях руководителей просто сажали. В основном же проводились личные беседы, результатами которых становились договоры с государством. Это по-простому, если. Естественно, те подпольщики, чей бизнес был завязан на воровстве или на простой спекуляции, шли по этапу. Ну а как еще-то? Если какой-то хрен занимается подпольным изготовлением золотых украшений, он что, это золото сам моет? Естественно, ворует. Вот и шел под статью. А госпредприятие, занимающееся производством товаров народного потребления, тем временем уже начинали всерьез развиваться. Еще 3 года назад я сдал Шелепину и компании такую работу, что мне всерьез хотели вручить орден. Тогда проявил себя именно Романов. Я даже и не ожидал такой оценки. А было все довольно просто, но затратно по времени. В СССР всей системой производства и торговли занимался Госплан. Откуда там могут знать, сколько мужских носков нужно выпустить для насыщения рынка? Вся система по выпуску ширпотреба, завязанная на план, начинала уходить. Ведь так, спускают план на предприятие выпустить меховые шапки для мужчин. Просто называется цифра, и все. Такой дебилизм приводил к тому, что магазины были завалены однотипными шапками из кролика, на которые и смотреть-то страшно. Так хреново они были сшиты. А что, мех? Мех. План выполнен? Выполнен. Не придерешься. А людям что делать? Всем как на зоне ходить в одинаковом? Это утопия. И вот в самом начале нашей здешней эпопеи нас с супругой попросили помочь. Нет, не рисовать фасоны мужских шапок или носков, а дать идею. И мы ее дали. Труд вышел колоссальный. Не зря, наверное, Романов и предложил тогда нас наградить. Мы предложили ввести что-то вроде обратной связи с населением. Соцопросы, если можно так сказать. По той же одежде, ведь как получалось. Журналы мод были и в СССР. Люди их покупали, читали, обсуждали, и все. А мы предложили людям высказаться. Да, редакции оказались завалены письмами. Это факт. Но работа пошла. В каждом нашем городе всегда были небольшие ателье, а иногда и целые швейные фабрики. И этим ателье спустили сверху добро на выпуск одежды по каталогам, в том числе и западным, одежды и обуви для населения. Ателье разрабатывает свой план по выпуску, не всего подряд, а конкретные модели, и отправляет этот план наверх. Там читают, спускают примерный план на различные ткацкие фабрики, и дело пошло. Естественно, о насыщении всей страны рынка, так сказать, пока нет и речи, но лет через 5, при таком развитии, думаю, все пойдет. А цеховики, кого не посадят по какой-то причине, отомрут как класс. С той же одежды, как мне говорили, система ателье развивается как на дрожжах. Государство дает сырье, рассчитывает затраты и цены, причем таким образом, чтобы у работников самих швейных цехов была прибыль. Не так, как в будущем, что позволяет хозяину ателье покупать квартиры, машины, дачи, а прибыль для всего предприятия. Говоря проще, работники таких предприятий будут получать очень хорошие зарплаты. К тому же каждому есть куда стремиться. Развивать качество, ассортимент, ведь от этого зависит наполнение кармана самих работников. А план остался, но теперь в другом виде. Если ателье берется за какое-то дело и не выполняет его, то оно наказывает себя само. Следующие заказы пойдут мимо. В общем, труд очень большой получился. По нему больше работала Катя. Как женщина, она больше понимала в ширпотребе. Все же мы, мужики, имеем меньшие запросы. Катя, можно так сказать, написала целый том, сравнимый по объему с «Войной и миром». Чего там только не было, начиная от зубочисток и щеток и заканчивая мебелью. Я уделил больше внимания той же мебели, автомобильным принадлежностям, инструменту, всему, что требуется в хозяйстве, и многому чего еще. Самое главное, мы предложили дать людям возможность предпринимательства, государственного. Невозможно, скажете? Ну почему же? Кто пробовал? Работаю я, например, токарем. Считаю, что смогу делать какую-то нужную деталь сам, лично, то почему бы не попробовать? Я иду в администрацию города, поселка, да хоть деревни, и делаю там заявление. Его рассматривают, если дело стоящее. Ага, сейчас скажете, что опять взятки будут брать. Нет, не так. Я или тот самый токарь предлагает свое обоснование, допустим, производство мебельных метизов. Это просто для примера. Работники администрации связываются с ближайшей мебельной фабрикой или цехом и предлагают им мой ассортимент. Если заинтересованность есть, то мне, то есть токарю, подбирают небольшое помещение, либо организовывают рабочее место прямо на мебельной фабрике, закупают нужное оборудование и сырье. И все. Человек работает сам на себя. Он больше не пашет на заводе, а занимается тем, что ему интересно. Да, он также получает зарплату, но это другая зарплата. Да и результат свой он видит. Он уже не будет гнать брак, просто просиживая на рабочем месте положенные часы. А действительно трудится. Скажете, не пойдет на такое? Да, но уже идет. Думаете, все сбегут с заводов? Нифига. Не все хотят заморачиваться. Более того, очень мало таких людей, кто решит взвалить на себя дополнительную ответственность, хоть и за большие деньги. Но все же такие есть, и это очень хорошо. Так что и государственные предприниматели у нас тоже есть. Помаленьку, но дело идет, что уже хорошо. Движение — это всегда хорошо. В начале февраля выбрался к Шелепину и застал того в очень хорошем настроении. «Саша, ты даже не представляешь себе, как все изменилось. Саша, мы продаем бензин. Бензин, ты понимаешь? А не нефть за копейки». «Конечно, понимаю. Это же мечта любого государства, имеющего свою нефть. Война на юге продолжается. Все произошло так, как ты и писал. Арабы объявили эмбарго, и все кинулись к нам. А мы предлагаем покупку сырья только через покупку продукции нефтеперерабатывающих заводов. Под это дело, пользуясь обвалом рынка и биржи на Западе, мы влезли в долю ко многим предприятиям, и теперь они вынуждены делиться технологиями. Протесты и прочее по боку, у них выбора нет. Акции куплены, компаниям один выход — работать с нами, если жить хотят, или объявлять о банкротстве. Для нас любое из названного только в плюс. Обанкротится, вся техническая документация переходит к нам. Работаем вместе, просто делятся технологиями. У нас сейчас такие возможности, что дух захватывает. Не хватает одного — времени. Понятно. Делаем то, что в будущем должен был сделать Китай. Тупо скупает все подряд. А потом все удивляются, что в Китае и машины красивые, и качественные пошли, и одежда, да и вообще все. Главное, чтобы, как в моем времени не вышло, у Лени. Почуяли денежки и забили на все болт. Нахрена чего-то производить, если все купим? Сами на кадиллаках ездили, а люди на вшивый запорожец резину купить не могли. Если вообще имели хотя бы запорожец. Нет, Александр, такого не произойдет. Да и не выйдет уже что-то забросить. Отрицательно покачал головой генсек. Слишком многое начато. Остановить сейчас преступление. Слышал о стройке здесь, в столице? Нет, откуда? Выделили участок под экспериментальную застройку. На окраине. Будем притворять в жизнь твой план. Как там его? Реновация? А как людей переселять из центра на окраину? Кто же согласится? А центр пока не трогаем. Как будут расширяться и расчищаться территории, так и начнем переселять. Самый центр хотим в будущем вообще сделать музейным кварталом. Нечего по Красной площади ездить, просто незачем. А вокруг будем перестраивать. Ну, как говорится, флаг в руки, усмехнулся я. Ты как, скоро оклемаешься? Перевел разговор на меня генсек. Думаю, к концу месяца выберусь. Надоело уже валяться. Боли прошли. Рука пока побаливает, остальное вроде ничего. Главное, чтобы переделывать не пришлось, вот чего боюсь. Думаешь, наши доктора намудрили? Да хрен его знает. Перелом-то тяжелый был. Мало ли как собрали. Будет ли нормально работать? Вообще тебя лучшие врачи собирали. Уж если они сделали плохо, то даже и не знаю, кто сделает лучше. Хочется верить. «Мы тут подумали», — начал Шелепин, но взял паузу. «Уже страшно», — фыркнул я. «Пошути тут, пошути», — погрозил мне пальцем генеральный секретарь. «Помнишь, Володя предложил тебе сельское хозяйство взять?» «Александр Николаевич, ну не хочу я в него лезть», — скорчил я страдальческую мину. «Ага», — кивнул с улыбкой Шелепин. «Значит, ты бы потянул, но не хочешь». «Там слишком тяжело, я просто перестану бывать дома. Это же такая тема. Блин, этим нужно жить, а не заниматься. Вообще, нужно максимально насыщать колхозы техникой. Читал, помню, что сбор той же картошки приводил к тому, что потери доходили до 80%. Это же одуреть просто. А в магазинах что? Понимаю, им что привезут, то они и выкладывают. Но что именно они выкладывают? Гнилье вперемешку с землей. Это что, товар, за который должны платить? Смех один, да и только. Вы исправляете систему зерна и овощехранилищ? Да, с самого первого дня. Как вообще этим занялись? Бьемся над проблемой. И сделали очень многое. По подсчетам, за 73-й год мы потеряли на хранении на 60% меньше, чем годом ранее. Люди работают, где-то используем собственные наработки, где-то находим возможности, привлекаем иностранные. Но в этом деле все становится гораздо лучше. Только вот с этого года будет некоторое изменение цен. «А его не может не быть», — кивнул я. «Раньше с тонны картофеля сколько продавали в реальности?» «Если в отчетах не врали, а врали и приписывали тогда все, то реализацию проходила примерно десятая часть. Я это запомнил просто потому, что меня ужаснула цифра. Ну вот, теперь тратимся на хранилище, значит, имеем большие затраты, соответственно, цена должна корректироваться. А вот если добиться нормального сбора, без таких огромных потерь, то мы еще и в плюс уйдем, покроем все затраты. Только представьте, если снизим потери хотя бы в половину». «Прав, Володя, тебя бы на это дело», — было мне ответом. «Я могу фонтанировать различными идеями, но бороться с нашей бюрократией не смогу. Я же не Сталин». «Ты инквизитор», — откровенно засмеялся генсек. «Рассказал друг, да? Ай, ладно. Нет, товарищ генеральный секретарь, не возьмусь, не потяну». «Ладно, уговорил. Мы тут с Володей спорили. Он мне сказал, что ему не нравится твое отношение к деньгам». «Не понял. Почему ты отказываешься от поощрений и различных положенных выплат? То в Минстрое бесплатно работал, то на автомобилях. Почему?» «Разве я отказывался от чего-то? Направлял в более нужное место. Да, есть такое. Наш фонд работает, и это хорошо. Но ни от чего я не отказывался». «Саша, ты знаешь, сколько у тебя на счетах в Сберкассе? Только у тебя и только на твоих рублевых счетах. Иностранные я не затрагиваю. Чеки для Березки лежат в другом месте. Кстати, их там тоже очень много. Так что, знаешь?» «Если только примерно», — пожал я плечами. «Вот это и странно, Саша. Странно именно твое отношение к деньгам. Откуда оно? Ты словно их презираешь». «Да не презираю», — отмахнулся я. «Все гораздо проще, чем кажется, товарищ генеральный секретарь». «Расскажешь? Мне хоть будет что ответить семичастному». «Да тайны-то и нет никакой. Повторю, все очень просто. Мне не нужны большие деньги, вот и все. Знаете, очень часто я пытался продумать такое общество, где деньги вообще не нужны. К сожалению, так и не смог придумать. Наверное, это невозможно. А еще, как бы вам объяснить?» Я чуть подумал, пытаясь сформулировать. «Я видел и жил в обществе, где есть все. И знаете что? Людям не нужно и половина из того, что есть в будущем. Их заставляют думать, что им это нужно. Вот так. А здесь у меня все есть». «Что? Как это? Да если любого на улице спросить, у виска покрутят». «Деньги нужны», — я цыкнул отремонтированными зубами, — «когда их нет. Понимаете, я всю жизнь жил непросто. Мои потребности ограничены были. Здесь, благодаря тому, что наше государство столько платит писателям, денег стало очень много, но есть одно «но». «Некуда тратить, да? Саша, мы же здорово поправили эту проблему. Дефицит, если в чем-то еще и есть, то в очень узком направлении». «Не в этом дело. Большие деньги, миллионы или миллиарды, нужны лишь тому, кто ничего не делает. Такой человек ищет себе занятия, развлечения, покупает корабли, самолеты, дворцы и женщин. Когда человек, хотя бы даже такой, как я, не стоящий по 8 часов у станка, а работающий на дому что-то делает, у него нет времени тратить эти деньги. Вот что Ефимович хотел увидеть от меня. Как я покупаю дворец в Ялте? Что? Зачем он мне? У меня есть дом. Дадут на заводе добро о готовности машины? Куплю. Вскоре, когда Ванюшка подрастет и пойдет в сад, куплю и для Катерины. Хотя, имея возможность пользоваться услугами личного водителя, это тоже не самая крайняя необходимость. А больше? Нам и не надо ничего. Лодка у меня есть, даже еще одну подарили. Жить есть где, хоть квартира в Москве не наша. Но не выселите же нас из нее одним днем, правильно? «Квартира?» — Шелепин улыбнулся. «Как раз ваша, Александр. Я еще в прошлом году спросил у Катерины, нравится ли она ей, или хочет другую, например, в другом районе или вообще городе. Она ответила, что квартира ей очень нравится, и дочери тоже. Мы оформили ее на вашу дочь, Саша. Вот так. Да, в каком-то смысле это небольшое нарушение, но оно допустимо награжденному орденом Ленина члену партии». «Чего? Это кто награжден? Аленка?» «Будет в будущем, когда вырастет и начнет работать, как ее родители, наградят и ее. Пока же, Саша, член партии — это ты, и ты награжден орденом Ленина за огромные заслуги перед нашей Родиной». «Александр Николаевич, вы что? Какой орден? Что я такого сделал? Передал вам сведения, которые не мог бы утаить? Да меня бы совесть сожрала». «Вот именно, Саша, именно за то, что у тебя есть совесть, ты и награжден. А о деньгах? Я тебя понял, кажется. Ты считаешь, что тебе просто не надо больше, чем ты можешь потратить, так?» «Да. Если мне что-то нужно, а средств по какой-то причине не хватит, я найду способ их найти. Вот и все. Хотите правду? Спросите у себя. Почему после развала страны вы закончили жизнь в нищете? Вы, который был практически на самом верху, жили как обычный пенсионер, даже на лекарства часто не хватало». Я высказал ему именно то, что мне в нем всегда нравилось. Он никогда не был хапугой. Может, он и тверд характером. Ха! Да именно поэтому его и звали Железный Шурик. «Я услышал тебя. И очень рад тому, что услышал. Не буду скромничать, ты говоришь правду. Ее всегда говорить приятно. Знаю. Лечись. Поправишься — сразу дуй в отпуск. Но постарайся не забрасывать автопром. Новый министр изучил твои предложения по производству, по улучшению труда и остался доволен». «Так вроде я ничего во вред-то не писал. Если бы ему не понравилось, то стоило бы тогда у него спросить, почему». «Увидимся, не пропадай. Перед отъездом обязательно позвони, теперь легче меня найти». И генсек указал на лежавшую рядом возле руки телефонную трубку. Прикольная, кстати. Номер светится кристалликами, как на старых калькуляторах. Не определитель, а номер, куда звонишь. Примитив полный, пока даже записной книжки в нем нет. Но звонить можно куда угодно, если сеть есть. Ха-ха. Недолго думая, прямо из Кремля я позвонил домой. Выдали мне только одну трубу, да и не было смысла во второй. В деревне-то связи все равно нет. Но вот туда из столицы позвонить можно легко. Как вообще на любой номер городской телефонной сети. «Алло?» — услышал я в трубке голос Варвары Алексеевны. Звук, кстати, лучше стал по сравнению с тем же Алтаем. Четче. Но, конечно, далек от совершенства. «Здравствуйте, Варвара Алексеевна!» — дипломатично поздоровался я. «Это Александр». «Ой, наконец-то! Где вы, Саша? Когда домой? Девочки и Ванюшка уже заждались». Ох, сколько радости в голосе, даже приятно. Впрочем, она уже стала членом семьи. Со мной-то еще более или менее держит дистанцию, по привычке, наверное. А с Катей и Аленкой давно уже ведет себя свободно. Нет никакого чувства неловкости. Да, она ведь еще на Байкале отказалась получать у нас зарплату, представьте. Сказала, что живет с нами, за наш счет. Мы ее одеваем, обуваем, кормим, жить ей есть где. Поэтому она больше не возьмет у нас ни копейки. Ей стыдно. Я не стал тогда спорить с заслуженным педагогом, а просто попросил парней в первый же их выезд в город, тогда это был Иркутск, положить ей на сберкнижку 5000 рублей. Мог бы и больше, да не поймет она такого поступка. И так, когда узнала, шумела 10 минут. Даже непривычно было слышать от нее такое. А сейчас она и вовсе пошла вновь на работу и, можно сказать, просто проживает у нас. Хотя, конечно, не просто. Она очень серьезно занимается Аленкой, куда больше, чем мы сами, ее родители. Постоянно что-то делают, то считают примеры, то решают задачи, рисуют, чертят, читают книги, ходят по окраинам леса и собирают листья, делая гербарии. Ой, да проще сказать, чего они не делают вдвоем. Мы с Катей никогда бы не смогли уделить столько времени ребенку, надо быть честным. Пока в Москве, вот решил позвонить, узнать, как дела. «Да у нас, как всегда, все хорошо. Саш, у вас здесь просто рай. Думала, что после Крыма и Байкала меня уже ничем и не удивить, но здесь лучше всего. Наверное, сказывается привычка именно к нашему климату». «Скорее всего», — согласился я. «Девочек пока нет, отправились в город. Катя хотела по магазинам пройтись, вещи на весну посмотреть и на почту, рукопись отправить». «Зачем она ее по почте отсылает? Ведь объяснял же, парни меняются часто, можно с ними отправлять». «Я не могу вам на это ответить. Так уж захотела ваша супруга. Александр, пока никого нет, хотела с вами серьезно поговорить». «Что случилось?» — напрягся я. «Понимаете, у женщин после родов организм перестраивается и здорово меняется характер». «Вы повздорили с Катей?» — удивленно спросил я, подняв брови. Впрочем, Варвара этого увидеть не сможет. «Господь с вами, Александр! Как вы подумали-то о таком? Решили, что я вам жалуюсь?» «Нет, ну а что такого? Разве невозможно поссориться? К тому же я прекрасно знаю Катин характер. Она человек терпеливый и абсолютно неконфликтный, но мало ли, сама же говорит, что характер поменялся». «Я вас не понимаю. Извините, Варвара Алексеевна». «Она очень переживает, Саша. Ей не хватает вас. Как бы она ни держалась, но я-то вижу, что она очень сильно нервничает. Ей одиноко. Как мне кажется, насколько я смогла узнать вашу семью, вы всегда вместе, и порознь вам очень трудно». «Да, Варвара Алексеевна, вы абсолютно правы. Я тоже здесь одичал, хотя меня не оставляют одного». «Знаете что?» Я решил устроить сюрприз. «Слушаю». Учительница была вся внимание. «Не говорите, что я звонил, хорошо? Если не завтра, то попробую послезавтра приехать. В конце концов, я и в деревне смогу долечиться. Гипс у меня уже снят, рука пока на перевязи, тревожить и напрягать ее пока рано. Вон шрам какой здоровый в том месте, где кость вылезла». «Ничего серьезного, только физкультура и мази, справимся. Давайте сделаем им сюрприз». «Ой, Саша, давайте». «Варвара Алексеевна, не надо со мной на «вы». Я прошу вас, пожалуйста». «Хорошо». «Можете сказать, что им хочется? О чем говорят? Все же я в столице. Найду все, что только пожелают. Давно я их не баловал. Чего они в Рыбинске купят?» «О, это я вам сейчас в точности расскажу. От меня не секретничают». На следующий день, 9 февраля, первым делом рванул на завод. Обещал Андронов машину? Обещал. Вот и...